председатель Коммунистической партии Испании Долорес Ибарури. Camaradas y amigos, camaradas todos. En esta reunión solemne, hondamente emocional y evocadora del octubre de gloria y de heroísmo, en las que aún nos parece escuchar con eco y trascendencia de siglos las palabras de Vladimiro Ilich llamando al pueblo a la lucha por el poder, nosotros, comunistas españoles, que hicimos 3 años de guerra contra la agresión fascista y más de 10 años de lucha guerrillera, reafirmamos nuestra fe comunista-leninista, que es la fe y la confianza en la clase obrera, que es la fe y la confianza en las masas. Советские товарищи и друзья, на этом глубоко волнующем заседании, посвященном славному героическому октябрю, мы как бы вновь слышим бессмертные слова Владимира Ильича Ленина, зовущие народа на борьбу. И мы, испанские коммунисты, прошедшие через 3-летнюю войну против фашистской реакции и более чем 10-летнюю партизанскую борьбу, еще раз подтверждаем нашу коммунистическую, ленинскую веру, веру в рабочий класс, в массы, глубокое доверие к ним. В curso de estas 5 décadas, breves como un relámpago en la historia, pero tan densas de contenido como nunca otras vivieron los hombres, la faz del mundo ha cambiado de manera irreversible. Сколько усилий, сколько самоотверженности и трудового пота, славы и героизма видело истекшее 50-летие, равное по своему значению векам в движении человечества к социалистическому будущему. За это время, ничтожно короткое с точки зрения истории, но по насыщенности превосходящее любое другое 50-летие в жизни человечества, весь облик Земли претерпел необратимые изменения. Лед, сломанный в 1917 году, продолжает двигаться по течению истории, унося с собой отжившие реакционные режимы. Вместе с ним исчезают оковы рабства и нищеты, бескультурья и угнетения. Человек освобождается от жестокого гнета и лишений. Уже не только народы, нации, государства, а целые континенты поднимаются против империализма, стараются найти путь к свободе и независимости. Их взоры с надеждой и доверием обращены к Москве, к Советскому Союзу. Социализм, явившийся результатом социальных, политических, экономических и культурных завоеваний советского народа, его великих свершений в области науки, техники и промышленности, оказывает влияние на всю современную жизнь, все более выступает как сознание нашей эпохи. И сегодня, как и вчера, мы говорим со всей силой нашей революционной убежденности. Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, творец первой социалистической революции в мире. Да здравствует советский народ. Да здравствует единство международного коммунистического и рабочего движения в борьбе за мир, демократию и социализм. Да здравствует пролетарский интернационализм.